Прическа волос много раз изменялась. Была низкая и высокая. Посредине головы делали большую квадратную буклю. Будто батареи от нее шли по сторонам косые крупные букли, назади шиньон. Всякая такая прическа была не менее полуаршина вышины. Накладывали на голову также вроде берета убор с цветами и страусовыми перьями. Его называли тюрбан и шарлотта. Прозвучала 57-я заключительная часть радиосериала «Старый Петербург» по книге Михаила Пыляева, читал Борис Тетерин. Запись 1991 года.